Глава третья. Слово замерло на бумаге. Пауза затянулась. Что дальше? Какие слова подобрать, чтобы передать... Что, собственно, передать? Обиду за годы молчания? Попытку наладить мосты? Но я двинулся дальше, выводя слово за словом. Перо скрипело, оставляя за собой ровный, уверенный след. «Твое письмо получил. Точка. Без благодарности, без лишних реверансов. Следующая фраза должна была расставить все по своим местам, обозначить границы и дать понять, что мир больше не вращается вокруг особняка на столичной набережной. Мне необходимо решить срочные вопросы в Феодосии. Буду не раньше, чем через 2 недели». «Еще одна точка. Коротко, емко. Не оправдание, а уведомление. Пусть думает, что хочет. Пусть догадывается, какие срочные вопросы могут быть у опального сына в провинциальной дыре. Это уже не мои проблемы». Я подписался, выводя имя так, как это делал бывший владелец тела. С легким, едва заметным росчерком. «Виктор». Вот и все. Я отложил перо и несколько раз перечитал написанное. Получилось сухо, безэмоционально. Никакой заискивающей сыновьей почтительности, никакого затаенного гнева. Просто деловое сообщение от одного взрослого мужчины другому. Фраза о срочных вопросах была достаточно туманной, чтобы не вдаваться в детали, но достаточно весомой, чтобы дать понять. Я не сижу, сложа руки, у меня своя жизнь и свои обязанности, и они в приоритете. Пойдет. Я аккуратно сложил лист, убрал его в такой же плотный кремовый конверт, который нашел в ящике стола. Просто смочил клейкую полоску на клапане и плотно прижал. В тот же миг карман тихо завибрировал. Я достал смартфон. На экране светилось уведомление. «Имперская почтовая служба. Ваш курьер прибыл». «Быстро». Я спустился по лестнице, стараясь не разбудить девушек. В холле было тихо, лишь от камина исходило ровное тепло. Девушки, очевидно, разошлись по своим комнатам. Я отпер тяжелый засов входной двери и вышел на крыльцо. Прохладный влажный воздух коснулся лица. У ворот стоял молодой парень в форменной фуражке почтовой службы, держа в руках планшет. «Громов?» — спросил он деловито. «Да». Я протянул ему конверт. «В Москву, срочно!» «Будет сделано, сударь!» Он козырнул, принял письмо, провел стилусом по экрану планшета и, не задерживаясь, направился к своему фургону, припаркованному у обочины. Я смотрел, как он уходит. Вот так. Решение, которое могло изменить, а может и нет, целую жизнь, было передано в руки безликого курьера. И теперь отправиться за сотни верст. Точка невозврата была пройдена. Когда я уже собирался закрыть дверь, телефон в кармане снова коротко завибрировал. Я вытащил его, ожидая увидеть что угодно. Сообщение от Корнея, весточку от Шаи, может быть, даже от Лизы. Но на экране было уведомление из банка. «Империаль банк. Списание средств. 15 рублей. Услуга – срочная курьерская доставка». Ясно. Даже самые важные решения в этом мире в конечном итоге превращались в строчку в банковской выписке. Я усмехнулся своим мыслям и закрыл дверь. На сегодня с прошлым было покончено, и это значило, что мне нужно ложиться спать, потому что завтра утром у меня встреча. Субботнее утро наступило само по себе. Будильник не звенел, но внутренние биологические часы сработали сами по себе. Я открыл глаза и, взглянув на время, увидел 8 утра. До 10 было полно времени, которое можно было провести с пользой. Поэтому я спустился вниз, где в холле застал Лидию, на удивление еще слегка заспанную, не успевшую привести себя в аристократический порядок. «Потренируемся?» Она зевнула, прикрыв рот кулачком, после чего кивнула. «Только кофе выпьем». После легкого завтрака мы спустились на задний двор, когда солнце едва начало окрашивать серое небо в перламутровые тона. Прохладный влажный воздух, утро, пах мокрой землей и морем. Лидия шла рядом, держа в руках две тренировочные рапиры. «Ты где их взяла?» Я удивленно поднял брови. «Одолжила у Феликса Рихтеровича». Она одарила меня легкой улыбкой, словно хотела сказать: «Не тебе одному нас удивлять, Громов». На ней были узкие черные брюки и облегающая водолазка. Ничего лишнего, что могло бы стеснить движение. Алиса вынесла три бутылки с водой и поставила их на ступеньку крыльца, после чего устроилась там же, обхватив колени руками. «Сегодня отрабатываем контроль клинка», — без предисловий начала Лидия, протягивая мне одну из рапир. «Ты слишком полагаешься на силу и рефлексы. Пытаешься отбить удар, вместо того, чтобы управлять им. Это энергозатратно и неэффективно. Против опытного противника, как Орлов, ты выдохнешься за минуту». Она встала в идеальную стойку, выставив вперед рапиру. «Мы разучим прием, который французы называют «l'élément» — связывание. Его суть не в атаке, а в контроле. Ты встречаешь клинок противника своим, но не отбиваешь его, а словно приклеиваешься, захватываешь». Она сделала плавное, почти гипнотическое движение. «Сохраняя постоянный контакт, ты ведешь его клинок по дуге, уводя в сторону и одновременно открывая его защиту. В тот момент, когда его корпус полностью открыт, ты наносишь укол». Я попытался повторить. Клинок соскользнул. Второе движение вышло рваным и неуверенным. Я чувствовал, как напрягаются мышцы плеча и предплечья, пытаясь силой продавить воображаемое сопротивление. «Не давим!» — резко бросила Лидия. «Не силой, а плавностью! Веди, представь, что вы танцуете! Ты ведущий партнер! Твоя задача не сломать партнершу, а направить ее туда, куда нужно тебе!» Я снова попробовал. Снова неудача. Это требовало не грубой мощи, а тонкой моторики хирурга, ювелирной точности движений. Я чувствовал себя слоном в посудной лавке, пытающимся исполнить балетный пируэт. Лидия цокнула языком, подошла вплотную, и ее прохладные пальцы коснулись моего запястья, корректируя хват. Затем она положила ладонь мне на плечо, разворачивая его под нужным углом, и в этот раз я заметил, что она даже не задумалась перед тем, как прикоснуться ко мне. Неужели... неужели у нее даже и мысли нет? «Корпус, держи, не заваливайся!» Ее голос прозвучал совсем рядом. От нее пахло лавандой. Я ощутил странный диссонанс. Тело было напряжено от физических усилий и ее близости. Разум, как беспристрастный наблюдатель, анализировал ее движения, запоминал ощущения, вносил поправки в ментальную карту мышечной памяти. Мы отрабатывали прием снова и снова, десятки раз. Пот стекал по вискам, дыхание сбилось. Алиса молча наблюдала, время от времени поднося нам воду. И в какой-то момент у меня получилось. Движение вышло легким, почти инстинктивным. Мой клинок встретил ее, прилип, и я повернул его по плавной дуге. Я ощутил, как ее защита раскрылась, и нанес точный быстрый укол, остановив кончик рапиры в сантиметре от ее груди. «Уже лучше», — выдохнула Лидия. Она не улыбалась, но в ее глазах на долю секунды промелькнуло что-то похожее на удовлетворение. Удовлетворение учителя, чей самый безнадежный ученик, наконец-то начал подавать признаки разума. Мы закончили, когда часы пробили 9 утра. Усталость была приятной и давала надежду, что проведенный час принесет мне пользу в поединке. Приняв душ и быстро переодевшись, я спустился вниз. Девушки уже ждали. Мы выехали в коронерскую службу немного раньше обычного. Мне нужно было подготовить плацдарм для встречи с Вяземским. В новом кабинете было просторно и еще пахло свежей краской и мебелью. Я открыл окно, впуская утренний городской шум. «Девочки», — обратился я к ним, — «через час ко мне приедет посетитель». «Вяземский, психоаналитик, аристократ и весьма любопытный тип. Разговор будет касаться дела об эльфе и оккультистах. Не думаю, что ваше присутствие будет уместно. Это может вызвать лишние вопросы». Алиса нахмурилась, готовая возразить, но Лидия ее опередила. «Мы понимаем», — спокойно сказала она. «Что нам делать?» «В соседнем кабинете архив. Не возражайте, если час вы посидите там, пока я побеседую с этим товарищем. Может быть, мне удастся узнать у него что-нибудь полезное из слухов светских кругов». «Звучит логично», — согласилась Лидия. «Во-первых, таким образом мы уходили от лишних вопросов со стороны гостя, который точно должен будет узнать девушек после визита у Муравьева. Во-вторых, это убирало их из поля зрения Вяземского, позволяя мне полностью контролировать предстоящий разговор». Алиса хотела что-то сказать, но, поймав мой взгляд, лишь пожала плечами. «Ладно, архив так архив». Они вышли, оставив меня одного. Я сел за стол, поставил 2 кресла для посетителей напротив. Проверил, чтобы на столе не было ничего лишнего. Только моноблок, лампа и стопка чистых листов. Я ждал. Тиканье настенных часов в коридоре отмеряло последние секунды до назначенного времени. Этот человек наверняка явится ни минутой раньше, ни минутой позже. Люди вроде Вяземского ценят пунктуальность. Это признак организованного ума и уважения к чужому времени. Ровно в 10 утра телефон на столе коротко звякнул. На экране высветилось «Неизвестный номер». Я не сомневался ни секунды. «Слушаю», — ответил я, называя себя. «Виктор Андреевич, доброе утро». Голос на том конце был бодрым, полным энтузиазма и совершенно узнаваемым. «Вяземский беспокоит. Я на месте, у входа в вашу службу». «Спускаюсь». Коротко ответил я и положил трубку. Я вышел из кабинета, прошел по гулкому коридору и начал спускаться по широкой, вытертой ногами каменной лестнице. Вестибюль внизу был пуст и тих. У массивных входных дверей спиной к тусклому свету улицы стояла фигура. Арсений Вяземский. Мой взгляд скользнул по его фигуре, проводя быструю, почти автоматическую оценку. То, что для обычного человека было бы просто внешним видом, для меня превращалось в набор данных. Твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях. Классический атрибут столичного интеллектуала. Почти униформа. Идеально отглаженная рубашка. Дорогие, но не броские брюки. Круглые очки в тонкой роговой оправе, которую он то и дело поправлял на носу. Та самая козлиная бородка, придававшая его лицу вид персонажа с картины старого мастера. Он заметил меня и широко радушно улыбнулся. «Виктор Андреевич, благодарю, что уделили время». «Арсений Романович, я протянул руку. Прошу». Его рукопожатие было именно таким, каким я его и представлял. Сухим, прохладным и коротким. В голове возникла мысль, что ранее нам как-то не доводилось, как это говорится, ручкаться. И, наверное, только поэтому я обратил внимание на этот факт. «Монументальное здание», — заметил он с любопытством, оглядывая потрескавшуюся лепнину на потолке вестибюля, когда мы поднимались. «Главное, чтобы на голову не сыпалось», — отозвался я, на что Вяземский коротко хохотнул. «Наигранно, как мне показалось». «А здесь у вас весьма современно», — произнес Вяземский, когда я открыл дверь в кабинет. «Приятный контраст с остальным зданием. Просторно, светло». «Недавно переехали», — пояснил я, пропуская его вперед. «Прошу». Он прошел к столу и с видимым удовольствием опустился в кресло, которое я для него приготовил. Оглядел кабинет еще раз, его взгляд задержался на окне с видом на площадь, затем снова вернулся ко мне. В круглых стеклах его очков отражался свет, скрывая глаза, но я чуть ли не кожей чувствовал на себе его пристальное изучающее внимание. Я сел напротив, разделенный с ним полированной поверхностью стола. Он ждал. «Кофе?» — предложил я. «Обычная формальность, но также и способ выиграть еще несколько секунд, чтобы оценить его реакцию». «О, да, непременно!» — с почти мальчишеским восторгом воскликнул он. «С удовольствием! Черный, без сахара, если можно!» Я нажал на кнопку селектора на своем столе. «Анастасия, будьте так любезны, приготовьте для нас два кофе. Черный, без сахара». Мой голос прозвучал ровно, даже слишком любезно, и я понял это по затянувшейся паузе на том конце провода. Секретарша пристава, привыкшая к моему обычному, более сухому и деловому тону, на мгновение растерялась. А еще... За все время, сколько себя помню, не просил ее о таком. Все же она секретарша Докучаева, а не моя. Но девочек я светить не хотел. «Хорошо, Виктор Андреевич», — наконец ответила она, и в ее голосе прозвучало удивление. Через пару минут дверь тихо открылась, и Анастасия внесла поднос с двумя чашками из тонкого фарфора. Запах свежесваренного кофе наполнил кабинет. Она поставила чашки на стол и бесшумно удалилась, прикрыв за собой дверь. «Итак», — начал Вяземский, сделав небольшой глоток и блаженно прикрыв глаза. «Позвольте поинтересоваться. Я правильно понял из всего этого информационного шума, что на том самом месте, где мы с вами и с мастером Корнелиусом охотились, был проведен оккультный ритуал?» «Все верно», — кивнул я, отпивая свой кофе. Напиток был обжигающе горячим, и эта горечь помогла держать мысли в тонусе. «Невероятно! Просто невероятно!» Он подался вперед, его глаза за круглыми стеклами очков засияли. «Я прочел все, что смог найти. Заголовки, конечно, пестрят домыслами, но суть... Каков был характер ритуала? Какие символы? Вы ведь осматривали место преступления? Нас же тогда даже никто туда не пустил!» «Руны, начертанные, предположительно, кровью». Начал я перечислять сухо, как будто зачитывал протокол. Огарки свечей из черного воска, центральный камень и алтарь с признаками биологических материалов, круг, очерчивающий ритуальную зону. Все признаки указывают на спланированное, а не спонтанное действие. Вяземский слушал, затаив дыхание, словно ребенок, которому рассказывают страшную, но захватывающую сказку. «А-а-а!» Он на мгновение замялся, аккуратно подбирая слова. «Скрытие. Тело ведь доставили к вам. Скрытие было проведено». «Зачем ему это знать? Разве психоаналитика не должны интересовать вопросы логики, мотивов, причинно-следственная связь преступника?» «Скрытие было проведено», — подтвердил я, глядя ему прямо в глаза. И да, были найдены определенные неопровержимые доказательства, указывающие на конкретную группу людей, личности которых, я думаю, мы обнародуем вместе со следователями в ближайшее время. «Ух ты!» — выдохнул он. «То есть вы уже знаете, кто это сделал?» «Да, я снова покивал головой. И могу с уверенностью сказать, что это целая группа лиц». Его реакция превзошла все мои ожидания. Он не просто удивился, он пришел в неописуемый восторг. Восторг, который я мог бы увидеть у ребенка, которого привезли в Диснейленд, или человека, который ждал, что ему на Новый год под елкой от Деда Мороза материализуется PlayStation. И там действительно была PlayStation, а не раскраска и набор цветных карандашей. «Это же превосходно! Это замечательные клинические случаи, с которыми я просто обязан побеседовать! Это ж какой материал можно собрать! Подумать только! Убийство эльфа, оккультный ритуал! Надо же было додуматься!» Я видел, как его глаза действительно светились от услышанного, но что-то в его последней фразе резануло по уху. «Диссонанс! Неправильная нотка в хорошо настроенной мелодии!» Я пытался зацепиться за это ощущение, прокрутить его слова в голове, но Вяземский уже несся дальше на волне своего энтузиазма, засыпая меня вопросами о психотипах культистов, о природе жертвенности и о том, как ритуальное насилие влияет на коллективное и бессознательное. Я отвечал односложно, не вникая в суть его психиатрических изысканий, в которых не смыслил ни в зуб ногой. «Что ж...» Наконец закончил он, внезапно оборвав свой монолог. Он резво поднялся, взглянув на наручные часы. «Спасибо за содержательную беседу, господин коронер. Я буду очень ждать вашего обнародования. Ну и, конечно, поимки злодеев. Какой материал, вы себе даже представить не можете, голубчик!» Что-то изменилось. Его неторопливая вальяжная манера исчезла. Он начал торопиться, и эта спешка была настолько явной, что он, разворачиваясь, чуть не задел бедром стул. Что за внезапный порыв? Получил, что хотел? Пока не за что, Арсений Романович. Если чем буду полезен, звоните. Мой номер, как я понял, у вас есть. Да-да. Но пока вынужден вас покинуть. Еще раз спасибо за содержательный диалог. Вы мне очень помогли. Мы снова пожали руки. Хватка. Крепкая. Не та вялая, прохладная хватка интеллектуала, что была на входе. Жесткая, уверенная хватка кузнеца. Она стиснула мою ладонь на мгновение дольше, чем предписывал этикет. Затем, словно осознав, что делает, он ослабил давление. «Держите меня в курсе!» — сказал он, широко улыбаясь. «До встречи!» «Вас проводить?» Не стоит. Я и так у вас отнял кучу времени. А дорогу я запомнил. Тут несложно разобраться. Спасибо!» Он почти бегом покинул кабинет. Я слышал, как его быстрые шаги затихают в коридоре. Я опустился в кресло, подперев подбородок рукой. Тишина, которая возникла в кабинете после того, как Вяземский вышел, казалась слегка неестественной. Закрыв глаза, я с самого начала прокрутил в голове наш диалог. Снова и снова и снова, как будто просматривал запись всего диалога. Крепкое рукопожатие, внезапная спешка, чрезмерный интерес к вскрытию и тот момент во фразе, которая так резанула мне по уху. «Что ж там было такого? Что ж там было? Что?» Дверь тихо скрипнула. В кабинет заглянули Алиса с Лидией. «Ну что, ушел?» — спросила Алиса. И в этот момент, когда их лица появились в дверном проеме, разрозненные детали в моей голове сложились в единую картину. Пазл со щелчком встал на место. Мои глаза широко распахнулись. «Я не говорил, что это был эльф!»